Глава 50. Женя. Сижу на диване и с огромными глазами смотрю на то, как демон гуляет по комнате и довольно улыбается. Вот куда ты все время возвращаешься. А у тебя мило, только вот места мало. Этот наглец с замком еще и издевается. Меня все вполне устраивает. Так как ты тут оказался? Не знаю. А вот мы сидим, а потом миг темноты, и я тут. Переход всегда такой быстрый? Да, но почему тут ты, а не Света? Может, я могу только одного пассажира прихватить? Рассуждаю и задумчиво посматриваю на Дивара, который останавливается и хитро смотрит на меня. Я думаю, это Кронер подсуетился. А дракон тут при чем? Теперь я ничего не понимаю. А может, этот наглый ящер в последний момент дернул на себя подругу, и поэтому она не перешла? Вернусь и надеру ему его чешуйчатый зад. Так сколько времени обычно проходит до твоего переноса? Я переношусь ближе к 11 вечера, а сейчас, судя по всему, еще утро. Часы показывали ровно 10, а это значило, что времени у нас был вагон. Глянула на демона и придумала план. А что, если и мне устроить ему экскурсию? Только вот не по квартире, а по городу. Ты сейчас так странно на меня смотришь, что мне становится страшно. Да вот думаю, как бы скоротать время. Не хочешь прогуляться? И кивнула на окно. Дивар подошел к нему и с восхищением посмотрел на улицу. Еще бы, вид с 18 этажа впечатлял. Даже его замок не мог сравниться с этим. Невероятно. Я понимала, что наши миры отличаются, но чтобы так... Усмехаясь, подхожу к нему и тоже смотрю на улицу. Рядом стоят несколько высоток и школа. Все аллеи выложены плитками, а вдоль них растут цветы и кусты. Довольно зелено для нашего района. В стороне виднеется дорога со спешащими, как всегда, машинами. Днем вид хороший, но ночью еще лучше. Везде зажигаются огни, и ты думаешь, что попала в сказку. А то. Но сперва нужно переодеться, уж прости, но наша мода отличается. Припоминаю его слова и надеюсь, что увиденное не повергнет его в шок. А то вдруг получит такую душевную рану, увидев, в чем гуляют у нас девушки, что потом точно не найдет невесту. Твой мир. Ты командуй. Тогда я переоденусь и отправимся в кафе перекусить. А то в моем холодильнике мышь повесилась. И да, помогай теперь все это снять. И кручу бедрами, отчего юбки начинают шуршать. То одеть, то раздеть. Усмехается демон и делает шаг ко мне. Но тут мы замираем, так как раздается стук в двери. И это точно не Света, а кроме нее ко мне никто и не ходит. Подожди минутку. Иду к двери и думаю, кто мог ко мне прийти. Может, ошиблись? Или это по душу подруги? Вдруг кто-то разболтал, что мы близко знакомы? Если так, то лучше не открывать. Но в дверь так настойчиво колотили, что я все же взглянула в глазок и обалдела. О нем-то я и забыла. «Кто там?» — спросил Дивар, подходя ко мне. «Прошу, только ничего не говори и кивай. Когда я буду этого просить?» Прошептала ему и, раскрыв дверь, натянула сама милую улыбку. «Дима, какими судьбами?» «Женя, как хорошо, что я тебя нашел. Я так переживал, дни твоего отпуска закончились, а ты не вышла на работу. И я сразу понял, что что-то не так. Еще и на звонки не отвечаешь. Что случилось?» Протараторил он, обнимая меня. А мне стало так неудобно, ведь спину прожигал гневный взгляд демона. Вот это я попала. «Дима, прости, просто у подруги были большие проблемы. Вот и закрутилась совсем». Старалась лгать убедительно, ведь на самом деле я и правда забыла про работу. Путешествия в другой мир так меня отвлекли, что я совсем выпала из реальности. «Может, я помогу? Что случилось?» Муж у нее игроком оказался, кредитов набрал. Вот к ним и стали наведываться амбалы. Она в панике, так что пришлось спрятать ее. Да, актриса года. Вру и не краснею. И, видимо, так убедительно, что Дима выдыхает и улыбается. Жаль, ненадолго, так как замечает моего гостя. А это кто? И почему вы так странно одеты? И чего он так сыпет вопросами? Я не успеваю все придумать. Это мой друг из универа. Приехал вот к нам погостить. А мы только вернулись с костюмированной вечеринки. Видишь, еще даже платье не сняла. Кстати, я как раз собиралась на работу, чтобы написать заявление на отпуск. Что-то я совсем замоталась. Нужно отдохнуть. Отдых — это хорошо. Мы как раз с тобой собирались на море. Но вот твой друг изучающе смотрит на Дивара, который, прислонившись к стене, внимательно наблюдает за нами. Как хорошо, что он молчит. А он скоро уезжает, но сегодня я обещала подарить ему день. Только сегодня? И теперь Дима смотрит на демона, который впервые решает заговорить. Да, уеду сегодня в 11, а вы, я так полагаю, и есть мужчина Евгении. Она так много о вас рассказывала. Рад познакомиться. И они жмут руки под моим удивленным взглядом. Только вот пожатие какое-то суперсильное, мне кажется, или я слышу хруст. Рад, что моя женщина говорит обо мне. Только вот о вас я ничего не знаю. Вас как зовут? Дивар. Странное имя. Вы не русский? Во мне много чего намешано. Выкручивается демон, и я выдыхаю. Жень, можешь не писать заявление, я сам все улажу. А ты не забудь проводить друга в дорогу. Отдохните сегодня, а завтра, я надеюсь, мы встретимся. Дима подходит ко мне и неожиданно целует, да еще и так властно. Ох, кажется, парни решили помериться, кто круче. Быстро прекращаю поцелуй и отстраняюсь, я не собираюсь быть куклой, которую они будут перетягивать. Я позвоню тебе, как освобожусь. Ставлю точку в разговоре. Не злись, родная, я просто перенервничал. Думал, ты обиделась из-за моей длительной командировки, но сейчас понимаю, что все не так. Обещаю в скором времени исправиться. Теперь меня нежно обнимают и дарят поцелуй в лоб. Желаю вам хорошего дня. Дивар, был рад познакомиться. И я. Дмитрий уходит, а я выжидающе смотрю на демона, которому точно есть что сказать. И? Что и? Усмехается он и складывает руки на мощной груди. «Ты слишком спокойный». Просто понял, что волновался зря. «Женя, он ведь старый». «Что? Он нормальный?» «Дорогая, глаза открой. Или тебе нравятся именно такие экземпляры?» И машет рукой, словно не может подобрать слово. «Нормальный он. Красивый». «Я тоже». «У него есть своя фирма, и он начальник». «Ладно, здесь у меня не все так просто, но как только закончу практику, все будет. Он богатый». «Я богаче». «Слушай, а почему мы вообще сравниваем тебя и его? Это что за соревнование?» Дивар тушуется и просто уходит от ответа, развернувшись и перемещаясь в зал. «Женя, а почему тут всего две комнаты? Ты что, такая бедная?» «Теперь понятно, почему ты приходила ко мне почти что голая». «Я точно прибью этого зазнайку. Хотя лучше вывести его в город. О да, хочу посмотреть, как он поедет в битком набитом автобусе и пообедает картошкой фри. А еще долой рубашку, вырежу его в футболку. Моя месть будет приятной».